Глава 9. Большая дружная семья. Завершение совещания я уже как приличный человек дожидался у дверей в коридоре, упрыгнув телепортом с террасы. Впрочем, долго ждать не пришлось. Минут через 5 из зала советов начал выходить многочисленный важного вида народ. Я и не подозревал, что в казначействе такой большой штат сотрудников. И это ведь только начальство. Государственное бабло вообще доходит до адресатов? Или, как и у нас в подавляющей своей массе, оседает в карманах чиновников? Дождавшись, когда в зале останутся только министр и Фая, я шагнул внутрь. Поздоровался с первым. Так и не запомнил, как зовут этого манерного сутулого дылду в синем камзоле, вечно таскающего на груди здоровенный золотой орден. И остановился возле тронообразного кресла императрицы, давая понять, с кем пришел поболтать. «В общем, Ваше Величество, на этом все», — покосился на меня министр финансов. «Ситуация сложная, но пути решения проблем мы наметили. Я откланиваюсь». Чиновник удалился, и вышколенные охранники тут же закрыли за ним дверь. «У тебя перерыв, или сейчас снова с кем-нибудь заседать надо?» «Полчаса перерыв. Потом левитанты придут. Министр транспорта говорит, что теперь всю систему лифтов перестраивать надо. Возросшие мощности не грузи», — скривился я. «Мне и своего геморроя хватает. Дай я лучше тебя поцелую». Не дожидаясь разрешения, я стянул Фаю за руку с кресла и присосался к нежным губкам любимой. «Что, прямо здесь?» — с жаром выдохнула она, когда я слегка отстранился, чтобы взглянуть в васильковые глаза. «А почему бы и нет? Без разрешения сюда никто не ворвется». «Полчаса — это куча времени!» Подхватив Фаю под мягкое место, я буквально забросил ее на стол, за которым только что заседали чиновники. Спасибо местной моде, никаких многослойных пышных юбок до пяток императрице по этикету таскать не полагалось. Задрал короткую тонкую ткань, стянул трусики. Мы уложились в 15 минут. За оставшийся срок раскрасневшееся лицо Фаи успеет восстановить прежний цвет. Как я смогу жить без этой златовласой богини? Пришел поболтать, называется. «Ты только за этим приходил?» Словно прочтя мои мысли, поинтересовалась любимая. «Вообще за другим», — улыбнулся я. «Просто соскучился, увидеть тебя хотел». «Ого, с утра успел соскучиться? Хочешь, приходи ко мне на все заседания. Будем вместе слушать отчеты и предложения с умным видом. Вообще без понятия, что я тут делаю. Как будто я что-то понимаю во всех этих важных делах. Сижу свадебной куклой и хлопаю ресницами». «Тяжелая у юных императриц работа, скажу я тебе. С какой бы я радостью уступила кому-нибудь трон? Например, мужу-консорту». Фая хитро улыбнулась. «Это да. Только где же такого дурня найдешь, кто захочет вместо тебя слушать эту нудятину?» Попробовал я отшутиться. «Да есть на примете один кандидат», — прищурилась провокаторша. «Сильный, умный, не старый, да и в постели хорош». «Типа у тебя есть с кем сравнить». «И не трус вроде», — не обратив внимания на мою подколку, продолжила Фая. «Но первым шаг в эту сторону от чего-то не делает. Возможно, не любит. Или любит, но не меня». А вот это уже выходило за рамки шуток. Зачем она так? Настроение снова упало от веселости к грусти. «Знает же, как я ее сильно люблю. Где доверие? Раз не делаю предложения, значит, есть на то причины. Понятно, что с императрицами, сколько бы им ни было лет, просто так никто не встречается. Тут либо ты претендент на роль венценосного супруга, либо бесправный любовник. Фая — хитрая жучка. Это она сейчас не к немедленному предложению руки и сердца склоняет. Это она просит обозначить намерение. Что же, сама напросилась на грустную правду. Тебя он любит. «Можешь не сомневаться», — притянул я малышку к себе. «Больше жизни любит». «Но?» — прошептала мне Фая на ухо. «Дай мне полоборота». «Можешь разлюбить?» «Могу не дожить». «Так и я могу». «Я серьезно». Фая отстранилась. «Хватит уже!» — строго произнесла она. «Жизнь опасная штука. Наша жизнь так особенна. Я не дура и понимаю, что войны для нас не закончились. Только что за полоборота изменится? Люди внезапно подобреют? Рой вымрет? Я взрослая девочка, я не хочу прятаться. Все и так знают, что ты мой мужчина». «Потерпи. Стать в 15 лет вдовой такое себе. Мне же не только смерти бояться надо. В любой момент, как попал сюда, в ваш мир в смысле, так и обратно к себе могу унестись. Заснула с Сашкой, а проснулась с Рейсаном. Оно тебе надо?» «Я согласна рискнуть», — снова вернула улыбку Фая. «Полоборота, честно. И пообещай не возвращаться к этой теме. Я люблю тебя, и это главное, что тебе нужно знать. Мы ведь и так, считай, что в гражданском браке живем. Хочешь, буду зарплату тебе отдавать. Кстати, первому маршалу положено жалование? А то у меня тут банкет на носу. Придется за счет казны гулять». Фая клюнула. Васильковые глаза вспыхнули новым интересом. Кажется, я смог соскочить с неудобной для меня темы. «Какой такой банкет?» Приподнялись бровки императрицы. «Со школьными приятелями собрались пьянку устроить. Сегодня вечером у Грая гуляем. Твой шеф охраны решил мне настроение приподнять». «И почему я узнаю об этом только сейчас?» «Так дело не государственной важности. Мне надо было разрешение у тебя спросить. Зря я про гражданский брак заикнулся». Но этой шутки Фая не оценила. «Я знать не знаю, что такое гражданский брак, но пригласить меня на такое мероприятие ты был обязан». «С ума сошла?» — поперхнулся я. «Императрицам не положено вот так запросто с простым народом бухать». «С простым народом? Первый маршал, благородные Меллы и Мэйли, герой войны полковник Грай Мейс. Где ты здесь простой народ видишь?» «Не, Фая, серьезно. Бухать в комнате своего охранника?» «Грай!» Неожиданный крик резанул по ушам, и ведущая на террасу дверь мигом распахнулась, впуская внутрь Дикого. «Блин, я уже и забыл, что он там. Спасибо хоть что с шумоизоляцией тут все в порядке». «Ваше Величество!» — вопросительно посмотрел Дикий на Фаю. «Попойка в твоей комнате отменяется», — объявила императрица. «Не по статусу таким селарам, как вы, устраивать гулянки, пусть и в дворцовых, но спальнях. Я распоряжусь, чтобы к вечеру подготовили помещение поприличнее. Столы накроют в лучшем виде. Еда, выпивка — все за счет короны». Про последнее можно было не говорить. Магазины и лавки отсутствуют во дворце. Грай и так договорился бы с кладовщиками. У него коны везде есть. «Спасибо, Ваше Величество», — поклонился Дикий. Только радости у него на лице что-то нет. И понятно. Хотели посидеть по-домашнему, не привлекая внимания, а тут зал, сервировка. Зря я Фае сказал, но теперь уже не откажешься. «Только давай, чтобы никто не знал», — попросил я. «В восточной башне наверху места более чем достаточно. Мы же чисто своей школьной компанией. Мои ангелы обидятся, что их не позвали». Или не поймут, с чего я устраиваю гулянку, когда только что у меня на глазах канарка утащили неизвестно куда. Хотя все же скорее первое. После такого залиться самое то. Тем более, что сегодня и за всеми нами в любой момент тоже могут прийти. Как они втащили такой здоровенный стол на башню, я не имел представления. Наверное, занесли по частям, а тут уже собрали, сколотили. Комнатка более чем уютная, с балконом, двумя огромными окнами, сквозь одно из которых красными струями льется закатный свет. Ну а главное, сортир есть. На пьянке без этого важнейшего помещения никак. Жратвы валом, закуски каких только нет. Горячая под железными крышками, не знаю точно что там, но однозначно вкуснятина. Бухла всевозможного моря, бутылки, кувшины, графины, тарелочки, вилочки, ложечки, все чики-пуки. А вот самих слуг, что всю эту красоту притащили, уже что в комнате, что во всей башне нет. Гулять можно громко, никто не услышит. А шуметь будем точно. Помимо собственных глоток, у нас есть аж три музыкальных инструмента. Оказывается, наши рыжие братья-лекари — талантливые ребята. Каждый сур притащил с собой по прикольной штуковине. Младший — дудку, похожую на чересчур длинную флейту. Средний — нечто со струнами, напоминающее смесь балалайки с гитарой. Старший — простенькую, но довольно большую гармошку. Так что тут у нас самый настоящий ансамбль. И послушаем, и споем, и станцуем. Мы пришли с Граем первыми. Всего на минуту от нас отстал червь. Этот дикий, в отличие от своего родича, не планировал оставаться на древе. Но и к Мейсам вниз бежать не спешил, заявляя, что еще может понадобиться своему благодетелю, сделавшему из него великого колдуна. То есть мне. Так-то с появлением Сэма в команде нужда в услугах Кракла отпала, да и других пятиранговых менталистов наверху было не проблемой найти. Но за время совместных странствий я успел привязаться к этому любознательному чудаку и насильно его гнать не желал. Пусть пока тусит во дворце. Тут на всех моих друзей места хватит. Затем забавной парой поднялись Фалко с Лими. Наверное, мелкая опять заставляла Краса катать себя по воздуху над дворцом. Потом дружной веселой гурьбой ввалились мои школьные бандиты. Братья Суры, близнецы Дасты, Глей, Влар, сестры Тре. Последние за прошедший год успели дооформиться и теперь из худощавых девчонок превратились в полностью сформировавшихся девушек с еще сильнее округлившимися где надо телами. Народ улыбался, обнимался, жал руки. Для них, слава древу, я по-прежнему просто босс. Никаких первых маршалов, никаких Александров и ангелов. Тола, доказывая, что в коллектив бывших рейсановцев пока так и не влилась, явилась с небольшим отставанием от остальных учеников. Помахала всем вместо приветствия ручкой и молча уселась на стул рядом с Граем. Так как ее выбор места никого не удивил, я сделал вывод, что и действительно оставался последним, кто был не в курсе образования этой неожиданной пары. Вино и другие напитки полились по бокалам. Влар хотел уже было предложить первый тост, но я остановил воздушника. «Погоди, ждем еще одного человека». «Да ладно, Чеча придет», — обрадовался Глей. Они с Васей конкретно сдружились. Повадки и речь Мэла Зо, несмотря на благородное происхождение Глея, очень сильно походили на Чечины, что, видимо, их и сроднило. «Нет, не Чеча. Вас Грай не предупредил, что ли? Ангелам про нашу гулянку рассказывать нельзя». «А, и точно», — загрустил здоровяк. «Тогда кого мы ждем-то? Вроде все здесь». «Меня ждете?» Фая специально решила прийти последней, чтобы никого не смущать. Вернее, смутить всех оптом, но один раз. Дальше великий уравнитель Его Величества Алкоголь сделает свое дело, и императрица превратится просто в Инфантину, а при удачных раскладах и в Фаю. У моей малышки никогда не было настоящих друзей, что в бытность своего проживания с родителями на первом ярусе, когда в силу слишком уж высокого положения Мэлли Хок ровесники от нее держали дистанцию. Что уже у нас в Академии, где она никому, кроме меня, не могла открыть душу из-за соблюдения конспирации. В общем, эти ребята — ее единственный шанс. Она хочет сделать моих друзей и своими. Но вот получится ли? «Ваше Величество!» — повскакивали со стульев ребята. На лицах удивление, робость, непонимание. «Нет, Фая, ничего у тебя не получится. Для них ты императрица. Девчонку, с которой учились в одной академии, давно все забыли. Пытался же отговорить». «Предлагаю игру», — жестом руки усадила обратно всех Фая. «Произнесший сегодня «Ваше Величество» пьет вне очереди. Согласны?» «Согласны», — недружным хором ответили все. И только Глей с перепугу, или же здоровяк специально подставился, чтобы хлопнуть штрафную, прибавил к этому слову еще два запретных. «Согласны, Ваше Величество», — выпалил физик и обескураженно заозирался, начиная понимать, почему остальные захрюкали, давя смех. «Глупыска», — констатировала очевидная Лими. «Давай пей», — улыбнулась Фая. «Саша, налей мне тоже, вон того розового». Пока Фая усаживалась, я наполнил бокал и, дождавшись, когда опрокинувшему свой стакан Глею снова нальют, махнул в Лару. «Не буду отбирать у тебя первый тост». Воздушник благодарно кивнул и поднялся. «Спасибо, босс. С приходом ее... Инфантины мой тост заиграл еще более яркими красками. Хотел сказать, как здорово, когда первый маршал империи не забывает друзей и не разделяет всех по чинам и заслугам, но тут за столом среди нас теперь есть кое-кто и повыше тебя, так что... В общем, за дружбу, которая все побеждает». «За дружбу!» — подхватили все и, поднявшись, опустошили бокалы. Традиции чокаться в этом мире не существовало. Приятное слабенькое вино полилось в горло нектаром. «В жопу кочу! Дайте лучше кружку побольше! Вкуснятина!» «Приятная водичка!» — поддержал мои мысли Грай. «Как говорят у нас в истинном лесу, между первой и второй муха не пролетит. Наливайте! Моя очередь говорить!» Народ вновь наполнил бокалы, и Дикий встал со стула, на который только 3 секунды как сел. «Я так-то парень молчаливый, вы знаете», — неторопливо начал он. «Но сегодня наговорю много слов. Не так давно, оборот с небольшим, хотя сейчас кажется, что прошла уже целая вечность, моя жизнь изменилась. Сначала, как мне виделось, в худшую сторону, в сильно худшую. Я был схвачен, меня утащили из дома, забросили в огромный каменный загон. Вокруг одни древесники. Кто знал, что здесь я найду своего лучшего друга? Без обид, червь!» Грай махнул Краклу и, объясняя, что на этом его речь не закончилась, тут же продолжил. «А теперь посмотрите, какие разные люди и даже не люди собрались за этим столом. Члены кланов, совсем еще недавно идущих за сгинувшими Ре. Дикие из Сорняка. Главный школьный недруг Саши». Кивок в сторону Фалко. «Бывшая любовница Рейсана. Я не стесняюсь этого факта, и Тола тоже. Она у меня вообще ничего не стесняется». Обмен понимающими взглядами Грая с Толой. «Фили, властительница империи Хо, наконец. И всех нас собрал вокруг себя один человек. Кто зовет таких, как он, демонами, кто ангелами. Но Саша точно человек. Настоящий. И я за него порву». Дружный гомон немедленно подтвердил, что порвет за меня, кроме Грая, еще много кто. «За Сашу! За нашего лидера! За моего вождя! За Сашу! За Саню! За босса! За моего муса!» Все опять пили стоя. Положив руку на плечо стоящего рядом Дикого, я притянул его к себе и не сильно тряхнул. «Черт! До слез молчун называется! Я тебе тоже сейчас как скажу, всем вам скажу!» Обвел я стол пальцем. «Провалитесь у меня от стыда!» «Ой, покраснел, покраснел!» Подавилась хохотом Айла. «Сильнее, чем даже...» «Эй!» Толкнула сестру в плечо Соль. «Уже налокалась?» Притворство, но вино и действительно начинало действовать. Я ощущал, как приятная теплота разливается по организму, а в голове появляется необычная легкость. Так-то третий тост за родителей, но в чужой монастырь... Да и распирает всего рассказать друзьям, как я их уважаю. «Отставить закусывать!» — стукнул я кулаком по столу. «Наливаем! Мой черед толкать речь!» Как только приказ был исполнен, я поднял бокал и встал сам. «Знаете, сколько у меня было друзей в прежнем мире?» Хитро прищурился я. «Настоящего ни одного. Посчитайте, сколько друзей у меня сейчас?» 14! Радостно сообщил Глей, посчитавший присутствующих. «Больше!» — хохотнул я. «Здесь только самые-самые близкие. Как вы думаете, хочу я вернуться назад?» «В жирное тело никому не нужного простака?» — хмыкнула Тола. «Ты вроде не идиот». «Да хоть в теле Рейсана и с даром», — парировал я. «Здесь теперь мой дом. Вы моя семья. По своей воле я вас никогда не брошу. И за любого из вас порву тоже. Братья и сестры, за вас! Вы все в моем сердце!» Под дружный рев я опрокинул в себя содержимое бокала. Здесь не до вкуса и его смакования. Здесь нужно было выпить именно так, как водку. Гортань обожгло, а градус все-таки тут не пивной. «Все, берем паузу. Крас, я запомнил. Ты следующий». Остановил я рвущегося перехватить слово Фалко. «Народ, жрем, иначе вечер закончится рано и грустно. Если что, вон за той дверью сортир, кто не знает». 5 минут праздник пуза разбавлялся лишь короткими фразами вроде «Какая вкуснятина!» «На соцветии знают толк в годной жрачке!» «Древо, это же куколки фроков! Где они их тут взяли?» Затем череда тостов признаний продолжилась. Фалко, Фая, Кох, Лими и даже косноязычный Глей в возвышенной форме поведали присутствующим, кто о своем уважении, кто о любви. Червь поднял бокал за древесников в целом, ибо, оказывается, они не такие уроды тут наверху, как он всегда думал. Дасты на пару провозгласили начало новой эпохи в истории империи Хо, пришедшей с восходом на престол Инфантины Мудрой, чья мудрость в первую очередь заключалась в выборе первого маршала. Сестры Тре призвали выпить за любовь и честь. 2 младших Сура просто разными словами сказали «спасибо», за то, что я из них сделал людей. В общем, к завершению первого круга мы и легким вином ушатались нормально. Смешно было наблюдать, как с каждым следующим тостом языки ораторов заплетаются все сильнее и сильнее, соревнуясь в этом деле с их мыслями. Я и сам уже чувствовал, что конкретно поддат. Любовь к окружающим еще больше усилилась. Горемыка Канарк, стоило вспомнить портал и его «мама-мамочка», вызывал не печаль и тоску, а лишь праведный гнев в вариациях «мы еще за тебя отомстим» или «поотрываем там яйца». Состояние «я самый умный и офигенный» взбиралось на пик, и от финального «я отупевшая синяя бабочка» меня отделяло еще множество выпитого. Но я уже предельно ясно увидел, куда все идет. «Друг, ты покрепче меня!» Обратился к Граю в одной из пауз. «Как поймешь, что я в корень, разгоняй всех, иначе ночевать будем здесь же!» Дикий со смехом пообещал, что проконтролирует меня, если кто-нибудь проконтролирует его самого. И спустя миг я узнал, что долгие месяцы нашего соседства Трах скрывал от меня свою самую ценную способность. «В любой момент я могу вывести весь алкоголь из твоей крови. Процесс займет 10 секунд», — заявил мой напарник голосом, в котором не было ни капли раскаяния. «Мед мне в рот. Ну и кто ты после этого?» Столько раз напиться хотелось, но лежащий на плечах груз ответственности останавливал. «Смотри только, не смей меня трезвить, пока сам не попрошу. Испортишь мне праздник, ложкой через глаз выковырю». Трах благоразумно промолчал. А беседа за столом сделалась тем временем абсолютно непринужденной. Крас под хохот соседей рассказывал, как упорно пытался подгадить Рейсану, а тот, то есть я, умудрялся повернуть все в обратную сторону. Забравшись на спинку стула, Лими вещала на тему «Фили, конечно, круче людей, но и люди тоже попадаются вполне ничего». Глей затеял турнир в борьбе на руках с сестрами Тре, где в итоге и занял почетное 3-е место. Наконец, пришел черед музыки, и хотя музыканты успели основательно налокаться, простые веселые мелодии у суров получалось играть и в таком состоянии. Знавшая слова знать, прогорланила пару похабных песенок. Потом пошли танцы. Все, включая меня, совершеннейшего в этом деле профана, выкидывали в опасной близости от стола замысловатые и не очень коленца. Затем, прямо на том самом столе, Лими показала всем, как на самом деле надо плясать. Вот что все-таки значит привычка. По глазам и по голосу видно, что ее прет, как суслика, а в движениях абсолютная четкость. Ни единого элемента посуды так и не грохнуло. «А ты молодец! Переживала, что на Грая надуешься!» Очередной перерыв между танцами свел нас с Толой у стола, когда Дикий отлучился в сортир, а Фая о чем-то увлеченно болтала с Айлой и Соль, пересев к ним поближе. «Кусас 2! Только рад за вас! Отличный выбор, сестра!» Я подружески потрепал девушку по плечу. «Девочка выросла!» — хохотнула Тола. «Наконец-то к нормальным мужикам потянула!» «А я, стало быть, ненормальный?» Зачем-то подначил я. Тола нахмурилась. «Правду хочешь? Я пьяная, мне по кусу. Давай уже с этим покончим». «Да ладно, забей. Мы давно уже...» «Не любила я тебя никогда», — перебила меня Тола. «Сначала Рейсанова рожа тянула, потом гордость отпустить не давала. Я же самая лучшая, самая красивая, самая... А ты посмел? Короче, я дурой была. А вот Грая люблю. Сестра, это ты хорошо сказал. Ферц, конечно, заревновать может, но...» Тола нагнулась вперед, обхватила мои плечи руками и притянула меня к себе. «Удачи вам с Фаей, брат!» — шепнула она мне на ухо. «Стоит его на минуту оставить!» Положив руки на спинки наших стульев, позади нас стояла Фая. Отпустив меня, Тола встала и внезапно сцапала в объятия свою былую соперницу. «Иди сюда!» — крепко сжала она существенно уступающую ей в размерах императрицу. «И тебя обниму!» «Саша! Саша! Она меня задушить хочет! Спаси!» Притворно взмолилась Фая. «Пожалей мою невесту, сестра!» Так же фальшиво взвыл я. «Только если она со мной выпьет!» «И мне наливай!» Сгреб в охапку обеих девушек вернувшийся Грай. Дальше мне пришлось научить ребят пить на брудершафт. И на этом тема любой перекрестной ревности закрылась навсегда. Ведь какая может быть ревность в семье? А после того, как Фая потребовала у Толы и ее звать сестрой, мы семья, по-любому, да и все за столом здесь семья. От избытка переполняющих меня чувств на ум неожиданно пришли мысли о братстве и равенстве. Я могущественная жадная жопа. В кармане лежит 3 зерна. Таскаю с недавних пор с собой новый НЗ, а часть из моих друзей до сих пор не на 5-м ранге. Сейчас мы это исправим. Суры, Дасты, Тре, Глей — все 30-я ступень, как и остальные возвышенные мной до 4 ученики. Ну-ка, Трах, помогай резать зерна. Хватит всех на 40-ю загнать. Хватит, даже останется. Я достал из кармана зерна и принялся под руководством Траха делить их ножом на четко выверенные доли. «Это чего ты делаешь, босс?» Подозрительно покосился на мои манипуляции Глей. «Хочу подогнать своих друзей под стандарты соцветия». «Это то, о чем я подумал?» Растерянно пробормотал младший Сур. «Все, у кого нет 5-го ранга, ко мне!» Приказал я. Хайко и Хико, пытавшиеся нас пробойти кругом стол на руках, дружно попадали. «Босс, ты серьезно? На, будешь первым!» Сунул я Коху в руку кусочек зерна. 40-я ступень в 18! Вытаращил лекарь глаза на лежащую на ладони дольку. «Глотай, там не страшно!» Хлопнул по плечу Сура Фалко. «Народ, смелее!» Поманил я к себе остальных. Влар, младшие Суры, братья Дасты и Глей быстро разобрали предложенные дары. На лицах парней читался благоговейный страх. Они даже, кажется, протрезвели, хотя руки у некоторых немного тряслись. «А что, дамам особое приглашение нужно?» Подмигнул я сестрам Тре, мнущимся чуть в стороне. «Босс, без обид!» Покачала головой Соль. «Но мы, пожалуй, откажемся». «Мы же физики!» Грустно вздохнула Айла. «Не самый удачный для девушек дар». «А я бы посмотрел, в каких красоток вы превратитесь!» Осклабился Глей. «Никогда не видел 5-ранговых физиков баб». «И не увидишь», — встала между девчонками Фая, обняв сестер Тре за талии. «Девочки, правильный выбор. Красота важнее силы. Красота спасет мир». «А мы и так сильные», — заявила Соли и, подхватив Фаю под мышки, не сильно подбросила ее вверх. «Кстати, вашество», — потянул я к себе за руку Фая, когда та, смеясь, приземлилась. «Иди-ка сюда». «Тебе тоже полагается волшебная пилюля. Чего это у нас императрица на 4-м ранге застряла? Несерьезно!» Не слушая возражений на тему «Я манница, зачем оно мне?», я с силой вложил в руку Фаи остаток 3-го зерна. «Хватит до 41-й ступени поднять», — сообщил Трах. По краю сознания мелькнула мысль «Я транжира». Потом я вспомнил, что 3 зерна — это всего 2,5 суток работы для Ли, и забил. Ничего, фигня. Еще навыращивает. День-деньской в центре силы сидит. Даже спит там. Только с нами сегодня поговорить и вылезал. «Ну-ка, дружно, ням-ням!» — приказал я ребятам. «Слава империи, Хо!» — выкрикнул Влар и первым сунул свой кусок зерна в рот. «Слава! Величие! Мощь!» — откликнулись остальные и тоже проглотили свой допинг. Следующие 10 секунд мы с улыбками наблюдали, как изгибаются на стульях в волнах обрушившегося на них удовольствия наши стремительно возвышающиеся друзья. «Как я?» — первым подал голос Глей, когда все закончилось. «Здоровяк!» — хохотнула Фая. «Симпатичный!» — добавила Соль. «Почти Хосе!» — хлопнул я по плечу основательно раздавшегося в размерах парня. «Придется тебе новую шмотку искать». «Вот кус!» — вскочил физик, заметив треснувшие по швам рукава, чем окончательно дорвал штаны. Впрочем, лица парня изменения и действительно мало коснулись. Немного вылезли вперед брови, незначительно укрупнился приплюснутый нос и раздались скулы. «Красавчик!» — чмокнула однодарца в щеку Айла. «Хорошо все-таки, что мы отказались». Народ дружно заржал. И так громко, что донесшийся до наших ушей непонятно откуда явившийся грохот, мало кто различил в общем шуме. «А ну, тися!» — звонко стукнула ложкой по миске с остатками фруктов Лими. «Хорош суметь! Слышите?» Бах, бах, бах! Череда взрывов, грянувших где-то с противоположной стороны дворца, сотрясла пол даже здесь. «Тревога!» — взревел первым все понявший Грай. «Мед мне в рот, как не вовремя!» «Трах, лечи!» —